Духовенство и верующие Петрограда отстояли лавру, отсрочив ее закрытие на 2 десятилетия, и тем самым дали пример всем верующим России. Победа эта была куплена мученической кровью. 19 января 1918 года, около часа дня по распоряжению комиссара презрения Калантай, в Александро-Невскую лавру прибыл отряд красногвардейцев во главе все с тем же самым комиссаром Иловайским. Он направился к митрополиту Вениамину с требованием очистить митрополичьи покои. Митрополит отказался выполнить это требование. Так же мужественно повел себя и наместник лавры, преосвященный Прокопий и весь духовный совет, в результате чего все были взяты под караул. В это время с лаврской колокольни раздался набат. Богомольцы, находившиеся в это время в монастыре, узнав о появлении красногвардейцев, забили тревогу. По набату к лавре стал стекаться народ со всего города. Слышались крики: «Православные, спасайте церкви!» К собравшимся вышел комиссар Иловайский с вооруженными красногвардейцами. Безоружные люди, в основном женщины, смогли обезоружить наглецов, освободили взятый под караул духовный собор лавры и устроили бы самосуд, если бы лаврские монахи не спасли своих врагов. Но на смену убежавшим представителям новой власти был послан новый отряд, на сей раз вооруженный не только наганами и винтовками, но и 2 пулеметами. Пулеметы были поставлены во дворе возле церкви Святого Духа и направлены на народ. По звонарям было дано несколько очередей. В это время в лавру вошел настоятель Скорбящинской церкви протоиерей Петр Скипетров. По дороге в лавру батюшку пытался остановить его сын, семинарист Николай Скипетров, предупреждая, что в монастыре неспокойно. Но отец Петр уверенно шел навстречу своей мученической смерти. Сначала он зашел в Троицкий собор, помолился у мощей святого князя Александра Невского, а потом направился в митрополичьи покои, где увидел скопище людей, разгоняемых вооруженными красногвардейцами. Войдя в гущу народа, отец Петр стал увещевать насильников. Через несколько секунд последовал выстрел. Пуля попала мученику Христову в его обличавшее зло уста. Отец Петр страдал от раны еще несколько часов. За это время успел проститься с матушкой и детьми и получить благословение напутствие на смерть от владыки митрополита Вениамина. И вошел в обители вечные, как первомученик града святого Петра. Священномученик Петр был погребен на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры, ныне его могила восстановлена. Кровь мученика была пролита недаром, его похороны превратились в общегородскую траурную процессию. И уже 20 января в лавру к митрополиту Вениамину прибыла депутация рабочих стеклянного и фарфорового завода, района, где служил священномученик Петр, с выражением готовности стоять до смерти в защите монастыря. Позже явилась делегация от рабочих экспедиции заготовления государственных бумаг с теми же заверениями. Настоятель Казанского собора, будущий священномученик, протоиерей, философ Арнацкий, выступил с предложением организовать крестные ходы от приходов города на защиту лавры. Он говорил: «Крестные ходы докажут всем, что верующий народ объединяется. Необходимо защищать святую веру. Надо кричать об этом в трамваях, в кинематографах, на железных дорогах.